Глава 26. Новая госпожа в Медоуз-холле. Слезы душили. Стоило посмотреть на запуганных детей, которых отняли у родителей силой. Для короткого разговора с девочкой я решила установить в комнате купол тишины. С ментальной силой, бродившей в моих жилах, это сделать было не так-то просто. Ведь направление у этого дара было иным. Работа сознанием и подсознанием представителя разумной расы. Особенно, когда еще неделю назад, в принципе, все заклинания для меня представляли собой совсем бесполезные знания. Однако у меня все-таки получилось. И не важно, что с пятой попытки. Как только купол замерцал, прозрачной материи, распределяясь по воздуху, я закрыла дверь на ключ. Присев на корточки, постаралась мягко улыбаться, ориентируясь на девочку. «Меня зовут Криста. Я буду защищать вас, пока ваши родители ищут нас». «Моя мама придет!» Дрогнувшим голосом просипела малышка, шмыгая носом. «Она поубивает вас всех!» «Конечно, придет! Конечно, поубивает!» Кивнула согласно я, глядя на кроху серьезным взглядом, хотя самой тоже хотелось присоединиться к ее рыданиям. «Мы вместе ее подождем, хорошо? И маму, и папу, и дядю Эвана!» Глаза девочки широко распахнулись. «Ты знаешь дядю Эвана?» «Да. Только это секрет!» Приложив указательный палец к губам, подмигнула ребенку. «Никому нельзя о нем говорить. И ты не скажешь». Парочка зеленых искр сорвалась с левой руки, улетая в сторону девочки для успокоительных целей. «Но будешь помнить об этом. А значит, меньше нервничать, верно?» «Буду помнить», — прошептала кроха, послушно заставляя мою совесть стыдливо забиться куда-то в глубины души из-за внушения. «Никому не скажу». «Хорошо». Я устало вздохнула. «Как тебя зовут, малышка?» «Амира». «А твоего братика?» «Марк». «Марк не мой братик». Девочка нахмурилась, едва ментальная магия растаяла, отпуская ее сознание. «Мои братики большие, и они всех поубивают, когда прилетят за мной!» «Прекрасно, еще и братики!» Я плохо знала о личной жизни дарийской наследной четверки, поэтому пока до этого момента не представляла, чьи конкретно это дети. Однако, если теперь речь зашла о взрослых братиках, то девочка точно дочь Далии и генерала Кишайна. Именно у этой пары было три взрослых сына и дочь. Видимо, это как раз она. «Значит, Марк твой друг. Ты его защищала очень смело, как настоящая драконица». Моя улыбка не подкупала Амиру. Девочка продолжала хмуриться и смотреть на меня из-под лобья. «Позволь проверить Марка. Почему он плакал? Может, ему пора поменять штанишки?» «Нет, плохой дядька сказал, что у Марка магические штанишки». «А разве можно верить плохому дядьке?» Мой вопрос сбил Амиру с толку. В дверь робко постучали, и я отвлеклась, выпрямляясь. «Подожди секундочку, я сейчас вернусь. Прикажу только принести нормальной еды. Ты наверняка голодная, да?» Амира бросила жалостливый взгляд на надкусные куски мяса, на которых осталось лишь застывшее сало, и поморщилась. Ее живот отозвался голодным ворчанием. Мальчик захныкал, снова поднимаясь на ножки. «Сейчас!» Поспешила скорее, пока Марик опять не поднял крик. Я убрала купол, повернула ключ и вышла к нервной троице слуг. Высокий Ларсон представил мне дородную кухарку Жанетту и сухопарую статную горничную Грету, которая стояла в белом фартуке и чепчике, нервно сглатывая почти на каждом слове управляющего. Я была научена управлению слуг, поэтому довольно легко вписалась в роль госпожи и новой хозяйки. Распорядилась, чтобы принесли молока и парочку булочек, пока готовится каша с кусочками масла и фруктов. Дворецкому была доверена доставка моих вещей, а горничную я попросила наполнить ванну, которая была в комнате соседней с детской. Уж не знаю, какие там у Марка штанишки магические, но мальчик выглядит не очень. Если дети здесь кукуют с момента моего побега в Динфель, да еще и на жирных харчах и безводных процедур, то это кошмар и ужас. Злость плескалась во мне чумной яростью, но в комнату я вернулась с доброй улыбкой на губах. С мрачным удовлетворением услышала, как за стеной журчит вода, что указывало на то, что Грета принялась за работу сразу. «Вот и я», — тихо прошептала, подходя ближе к притихшим детям. «Госпожа!» Горничная легонько стукнула в дверь, смежную с детской комнатой. «Ванная набирается! Я оставила вещи на тумбочке!» «Хорошо, вы свободны!» «Ну, Марик, пойдем проверять твои штанишки. Плохим драконам нельзя доверять, верно?» «А ты... ты плохая драконица?» Затаенным страхом спросила девочка. «Я не драконица, Амира, простой человек. И да, я неплохая. Поможешь мне искупать твоего друга? Скоро нам кашку и молока принесут. А пока мы будем купаться, Грета приберется здесь». «Грета, ты уже в коридоре?» Слегка повысила голос, задавая вопрос в направлении выхода из детской. «Да, госпожа», — ответили мне глухо уже через другую дверь. «Жду сигнала». Двигаясь медленно, чтобы не испугать детей, подошла к кроватке и взяла мальчика на руки под напряженным взглядом Амиры. «Идем, детка». Я обрадовалась, что Марк не стал голосить, хотя мог, ведь он уже больше двух недель не видел привычной заботы. Для меня оставалось загадкой, почему Жанетта готовила для детей еду для взрослых. Видимо, она понятия не имела, какой возраст у маленьких гостей хозяина. Но рев же слышала, могла додуматься. Качая головой, я тихо объясняла девочке план действий, расписывая ближайшие цели, в которые входило искупаться, поесть и отдохнуть. Как я поняла из объяснений дворецкого, мои покои находились поблизости, с другой стороны ванной комнаты, поэтому позволила себе расслабиться. Мне не придется спать возле маленькой кроватки Амиры на твердом диване. Хотя оставлять детей уже было нереально даже представить. Штаны Марка, как я и думала, не выдержали двухнедельного напора физиологических потребностей парнишки и полностью разрядились. В трусиках меня и Амиру ждал знатный сюрприз, который убедил девочку в том, что верить Кристиану действительно нельзя. Марк морщился из-за опрелостей, но стоило малышу оказаться в теплой ванне, он радостно зашлепал ладошками, бормоча что-то на своем, на детском. «Нет, ему точно нет 2 лет. Я поспешила. Просто мальчик очень крепкий. Настоящий дракон. Главное, чтобы грудничком уже не был, а то с питанием могут возникнуть проблемы». «Амирочка, а что кушал Марик, пока меня не было?» «Сначала ничего», — тоскливо призналась девочка, застыв у края ванны. «Отказывался есть, только плакал. А потом мясо стал брать, рыбу. Я старалась убирать косточки. Я старалась...» Малышка всхлипнула, роняя пару слезинок. У меня в груди тут же все внутренности сжались горячий ком. «Ты умница, маленькая моя! Не плачь!» С тяжелым сердцем выпустила еще пару зеленых искорок, уже более привычно управляя силой. «Я больше не допущу, чтобы вам было плохо. Обещаю. Помни, что ты держалась молодцом и все преодолела». «Преодолела». Амира моргнула, и магия развеялась. Ребенок робко улыбнулся. «А можно мне тоже ванну?» «Конечно, малыш, снимай свое платье. Мы отдадим его горничной». Я отодвинула счастливого Марка подальше, чтобы Амира смогла свободно поместиться на своей половине купели и опустилась на колени для удобства. Плескались дети минут 20, радуясь воде, как самой прекрасной благодати Всеединого. Но потом Марк начал порываться пить из купели, поэтому пришлось закругляться и закутывать малыша в пушистое белое полотенце, чтобы подойти к кувшину с водой. Ребенок скуксился, собираясь рыдать. Ему не хотелось выходить из ванны. Но потом, когда понял, что я хочу дать ему воды, быстро успокоился. Амира задерживаться не стала, тоже выбралась из купели. Девочка самостоятельно обмоталась полотенцем, хотя это получилось у нее довольно неуверенно, и подошла ко мне. «А можно и мне попить? В комнате воды не осталось, а эта дверь раньше была закрыта». «Конечно, детка, пей». Держа на руках жадно пьющего Марка, я чувствовала себя ужасно, представляя, что дети пережили в Медоуз-холле, пока Эван и его побратимы всю империю перетряхивали, пытаясь найти их. Тряхнув головой, оставила сожаление и повела свое небольшое гнездо дракончиков обратно в детскую. Откуда давно отрапортовали, что комната убрана и еда стоит на столе. Когда мы вошли, слуг уже не было. Зато лежали свеженькие комплекты для детей. В углу комнаты стояли мои вещи, а на столе обещанный ужин. Оказывается, каша в меню имелась. Ее даже не пришлось ждать. Просто какой-то конченый идиот, не будем показывать пальцами, старался кормить детей тяжелой пищей, рассчитывая на то, что таким образом ее будет достаточно приносить один раз. Кристиан не желал возиться со своими маленькими пленниками от слова совсем. «Можно мне?» «Конечно», — улыбнулась я, видя, как ярко горят голодные глаза девочки. «Садись скорее за стол. Мы тоже будем кушать, правда, Марик?» Подхватив бутылочку с молоком, которую Грета, как я и велела, поместила в кружку с теплой водой, чтобы молоко не остыло, умастила зевающего Марка на изгибе своего локтя и ловко впихнула ему в рот соску. Мальчик удивился, но тут же жадно зачмокал, моментально теряя сонливость. Амира тоже не теряла времени даром, работая ложкой за троих. «Бедные мои крошки!» — прошептала я тихо, и предательская слеза скатилась из уголка глаз. Молоко убывало на глазах. «Совсем изголодали. Ну ничего, я прослежу, чтобы вы ни в чем не нуждались, пока нас не спасут». Ужин долго не продлился. Амира смела все, что было на подносе, а Марк беспокойно обнимал пустую бутылку, хныкая и требуя добавки. Пришлось отвлекать детей игрушками, потому как от вынужденного двухнедельного голодания даже чувство сытости не спасает. Девочка продолжала кидать в мою сторону недоверчивые взгляды. Но когда Марик уснул на моих руках, я положила его в чистую кроватку, проговаривая, что пора отдыхать и набраться сил перед новым днем. Амира схватила меня за руку и слезно попросила. «А ты можешь посидеть с нами еще? Ты же не уйдешь? Марик просыпается ночью и кричит. Я боюсь снова остаться одна». Глядя в эти голубые влажные глазенки, мне пришлось забыть о смежных покоях. Я подоткнула теплое одеяло Амиры и присела рядышком с ее кроваткой на пол, не представляя, с каким чувством можно выбраться из крепкого захвата маленькой драконицы. Решила подождать, когда она заснет, чтобы моя совесть осталась чиста. Но загвоздка оказалась в том, что Амира вздрагивала всякий раз, когда я пыталась отстраниться, хныкая сквозь тревожный сон. Марк тоже беспокойно возился в кроватке, а среди ночи вообще проснулся с криком, разбудив и Амиру. Пришлось знатно походить с ним на руках, имитируя пружинистое покачивание. Прежде чем он снова заснул, я вымоталась окончательно. «Всеединый! Я с ними одна не справлюсь!» Отчаяние убивало мою веру в себя. В какой-то момент я не выдержала и, погладив девочку по волосам, попросила ее идти за мной. Так мы и оказались в хозяйских покоях будущей леди Медоуз, которой меня подрядили стать. Амира без вопросов, сонно клюя носом, забралась на огромную кровать с белым пологом, устраиваясь под бочком Марка. Я обложила детей подушками, чтобы они не беспокоили во сне друг друга, и примостилась рядом, моментально отключаясь от усталости.